Глава третья. Алексей. Я проснулся от того, что меня придавил бульдозер на лапах. Туша весом в 45 килограммов с разбегу запрыгнула на постель, ткнулась носом мне в лицо, замерла, а потом начала выкапывать из-под одеяла. «Каз, дай поспать!» — потребовал я. «Гуф!» — на всю комнату провозгласил он, подцепил зубами одеяло, спрыгнул и потянул на себя. «Зараза, я замерз!» — проворчал я, когда он стянул его окончательно. «Гуф! Гуф!» Ушастый нетерпеливо подпрыгивал на одеяле и тряс всем задом из стороны в сторону. «Сидеть!» — приказал я. «Гуф!» Каз послушно сел, но снова заснуть не дал, а начал очень музыкально поскуливать. Я прикрыл глаза, а каскадер сбегал в прихожую, припер свой ошейник и положил мне его на живот. «Ладно, жди!» Я поднялся и посмотрел на часы. 3 часа дня. Проверил телефон, но пропущенных с работы не было. Неужели Добби сегодня свободен? Я вернулся домой в 5 утра и сразу же отключился. Утром, перед учебой, кассу выголил у вареника, сейчас пришел мой черед. Я умылся, посмотрел на свой синяк на плече, покачал головой, вспоминая рыжеволосую куклу Хиросиму, оделся и велел. «Кас, неси ошейник!» Доберман сгонял в спальню и принес ошейник. Дождался, пока я застегну его, и уселся у дверей. «Молодец!» — похвалил я. Взял с вешалки толстовку, поводок и снова дал команду. «Рядом!» Запер дверь и пошел на прогулку. Кас попал ко мне 3 года назад, мелким непослушным засранцем. Я убил целый год жизни и почти все нервные клетки, чтобы научить его выполнять команды. Помимо нервных клеток я лишился 3 подушек, 2 одеял, нескольких пар обуви, порога в прихожей и обоев на стене. На прогулках тоже пришлось объяснять, что воровать метлы у дворников – плохая идея, что некоторые собаки не хотят сбегать с ним к помойке и что огромные ветки мы домой тащить не будем, грызи на улице. Однако оно того стоило. Правда, Касс своего упрямства не растерял и слушался только меня. Вареника он любил, но команды выполнял только те, которые хотел сам, и так, как требовала его хулиганская душа. «Стоять!» Я прицепил поводок к ошейнику и, зевая, пошел в сторону парка, невдалеке от моего нового жилища. Каскадер, как приличный, шел шаг в шаг, преданно глядя на меня взглядом «Отпусти на волю, начальник!» Возле парка я остановился, купил себе кофе на вынос, чтобы проснуться, забрал стаканчик и пошел на нашу с ним поляну в парке. Отпустил его с поводка, и, ошалевший от счастья, пес понесся метить все ближайшие кусты и деревья, пока я наслаждался бодрящим напитком. Я внимательно наблюдал за округой, чтобы в случае чего дать ему нужную команду и не перепугать зевак, гуляющих по парку. Шел по траве, нещадно зевая, и медитировал, хотя мысли не сильно радовали. Повернул голову влево и споткнулся. На лавке спиной ко мне сидела рыжая Хиросима. Ее ни с кем невозможно было спутать. Сегодня она была в желтой мастерке, которая оттеняла ее рыжую гриву. Но была она не одна, а в компании бомжа. «Бомжа, Карл!» И что-то эмоционально ему рассказывала, размахивая в воздухе рукой с зажатой в ней шаурмой. Я покосился на Каса, который нашел где-то палку и увлеченно ее грыз. И тихо пошел в сторону сладкой парочки Твикс. Просто из любопытства. Такой дуэт кого хочешь ошарашит. Встал у дерева, прислушался и охренел 2-й раз. «Вот, представляете, он в окна залезал по деревьям и душил своих жертв. И так много лет. Оказалось, что еще в детстве его привлекали за жестокое обращение с животными». «Серафимушка, это называется триада Макдональда», — мягко перебил ее бомж. «Первый признак — жестокое обращение с животными». «Да? А какие еще 2?» С аппетитом, откусывая кусочек шаурмы, полюбопытствовала рыжая. «Пиромания и анурез, моя дорогая». «Анурез каким боком?» «Очень просто. Психопату сложно жить в обществе, он испытывает стресс от нахождения с людьми. По сути своей, Серафимушка, психопатия, простыми словами, невозможность находиться в обществе. Эти люди от природы не могут испытывать эмоции, они их копируют, чтобы казаться как все, но испытывать всю гамму не могут». «Как интересно!» У рыжей даже голос звенел от любопытства. «Боже, ну и девчонка. Сейчас бы с бомжом психопатов и маньяков на лавке обсуждать, а не вот это все. Нет, интересы у нее, конечно, необычные. И аппетит хороший, да и нервы, по всей видимости, крепкие. Увлечение и компания тоже весьма экстравагантные. И пока я слушал, не заметил, как каскадер-поганец медленно подошел к болтающей парочке. «Кас!» Рявкнул я так, что пес прижал уши к голове, а девчонка испуганно развернулась. На прошлой неделе Кас вот так же играючи уже загнал одну кудрявую клубничку на дерево. «Ой, какой лапочка!» Заметив каскадера, засисюкала Хиросима. Меня она наградила хмурым взглядом. «Ко мне!» Дал я команду, но обычно послушный каскадер внимательно следил за рыжей. И не реагировал на меня. Сел напротив Серафимы и бомжа и застыл. «Какой ты лапочка! Красивый какой!» Она так ласково говорила, что даже я подвис. И казалось, что светилась изнутри чем-то теплым, манящим. «Гав!» — отчитался Кас, явно красуясь. «И зубы какие красивые, и лапы мощные!» Продолжала Серафима гипнотизировать мою собаку. «Боже, я не ошибся. Эта девчонка настоящая Хиросима. Обычно Каса боялись, а это хоть бы что». И каскадер мой смотрел на нее влюбленным взглядом. Или на шурму в ее руке. «Не ходи к нему, маленький. Хочешь, я тебе за ушком почешу? Ты же меня не укусишь, да?» На этот ушастый предатель заскулил, но остался сидеть на месте, косясь то на меня, то на еду. Ему явно хотелось, чтобы его почесали за ушком, желательно, чтобы в тот же момент в его пасти была вкусная шаурма. Но проигнорировать вторую мою команду подряд каскадер тоже не мог. Поэтому и переводил жалобный взгляд с меня на Хиросиму. Но продолжал сидеть на месте. «Ты голодный?» Озарило ее. Кас показательно сглотнул, если бы умел говорить, точно бы сказал, что не ел 3 дня, а то и больше. «Ему шаурму нельзя», — попытался я вернуть контроль над ситуацией. «Просто Леха, вы что, собаку не кормите?» Праведно возмутилась рыжая. «Он питается в лучших ресторанах Парижу», — отмахнулся я. «Интересно, это можно рассматривать как жестокое обращение с животными?» Задумчиво протянула Хиросима. «Пироманией не страдайте, а анурезом?» Я поперхнулся воздухом. «Я еще по ночам в окна к красивым девушкам залезаю», — согласился я. «Ты подслушивал?» Ахнула рыжая. «Не подслушивал, а слышал», — поправил я, отвлекаясь на телефон. Звонило начальство, и не взять трубку я не мог. Жестом показал рыжий, что перепалка временно объявляется закрытой, позвал Касса и отошел в сторону. «Леха, приезжай», — попросил Сан Саныч. «Что-то случилось?» — напрягся я. «Да, ты мне нужен. Домой приезжай, адрес знаешь». «Понял. Кас, домой!» «До свидания, Хиросима!» — отсалютовал я, застегивая на шее каскадера поводок. «До свидания!» Снова задрала она носик. Огонь, девчонка. При других обстоятельствах я бы за ней даже поухаживал, но сейчас у меня слишком много проблем.